День девятый. Страдания святого апостола Матфея. Святой апостол Матфей происходил из колена Иудина, родился в Вифлееме. С раннего детства он начал изучать священные книги и закон Божий в Иерусалиме под руководством святого Симеона Богоприимца. От него святой Матфей был наставлен в добродетельной жизни. Он проводил богоугодную жизнь, строго следуя по пути, начертанному в заповедях Божиих. Настало время, когда Господь, по прошествии 30 лет со дня своего рождения от Пречистой Девы Марии и по принятии крещения от Иоанна, явил себя миру. Собрав учеников, он проповедовал наступление Царствия Божия, совершая в то же время неисчислимые чудеса и знамения. Святой Матфей, внимая учению Христа и видя его чудотворение, исполнился к нему любовью. Оставив мирские заботы, он вместе с другими учениками и народом последовал за Господом, наслаждаясь лицезрением воплотившегося Бога и неизреченную радостью его учения. Господь, которому открыты самые сокровенные движения человеческого сердца, видя рвение и чистоту душевную святого Матфея, избрал его не только в число своих учеников, но и для апостольского служения. Сначала святой Матфей принадлежал к числу 70 меньших апостолов, о которых в Евангелии говорится. Избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим. Евангелие от Луки, глава 10, стих 1. После же вольных страданий, воскресения и вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо, святой Матфей был причтен к сонму 12 апостолов. По отпадении Иуды от лика 12 апостолов последний, так как вместо Иуды никто не был избран, утратил свою полноту, а с ним и право на именование 12. Поэтому верховный из апостолов, святый Петр, став посреди собраний первых христиан, обратился к верующим со словом о том, что на место отпавшего и погибшего Иуды должны избрать кого-либо из тех, которые находились с апостолами во все время, когда пребывал с ними Господь Иисус, чтобы избранный им сон 12 ближайших апостолов был цел и неизменен. И поставили двоих, Иосифа, нарицаемого Варсавою, и Матфея, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда». И бросили они к жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Деяния, глава 1, стих с 23 по 26. Как 12. Это избрание вскоре было утверждено Господом при неспослании Духа Святаго в виде огненных языков, ибо Дух Святый опочил как на прочих святых апостолах, так и на святом Матфее, даруя ему равную благодать с учениками Господа. По сошествии Святого Духа апостолы метали жребий, кому из них и в какую страну идти для проповеди евангельской. Святому Матфею досталось по жребию Иудеи, где он и трудился, обходя города и веси, и благовествуя о явлении во Христе Иисусе спасении миру. Впрочем, не только среди иудеев, но и среди язычников проповедовал он имя Христово. Предание говорит, что святый Матфей обращался с благовестием Христовым и к жителям Эфиопии и претерпел здесь множество различных мучений. Его влачили по земле, подвергали побоям, привешивали к столбу, строгая бока железом и поджигая огнем. Но, укрепляемый Христом, Святой Матфей мужественно и с радостью переносил эти мучения. По некоторым же известиям, святой Матфей проповедовал Евангелие и в Македонии, где нечестивые греки, желая испытать силу возвещаемого святым апостолом учения, схватили его и заставили выпить отраву, лишавшую человека зрения. Кто выпивал ее, тот делался слепым. Но святой Матфей, выпив во имя Христова отраву, не потерпел от нее никакого вреда, и даже ослепленных этой отравою, их было более 250 человек, исцелил, возлагая руки и призывая имя Христова. Дьявол, не терпя такого поругания, явился язычником в виде отрока, повелевая убить Матфея, так как он уничтожает почитание бесов. Когда же они хотели схватить святого апостола, то принуждены были в течение 3 дней безуспешно искать его. Святой Матфей, хотя и ходил среди них, был им невидим. Потом святой апостол явился к искавшим его язычникам и добровольно предал себя в руки их. Они, связав его, заключили в темницу, где явились ему бесы, с яростью скрежетавшие на него зубами. Но в следующую ночь ему в великом свете явился Господь. Ободрив святого Матфея и освободив от оков, он открыл двери темницы и выпустил его на волю. Настал день, и апостол снова встал среди народа, еще с большую безбоязненностью проповедуя имя Христово. Когда же некоторые, ожесточившиеся сердцем, не веруя в его проповеди и придя в ярость, хотели убить его своими руками, внезапно разверзлась земля и поглотила их. Оставшиеся же пришли в ужас, обратились ко Христу и крестились. Затем апостол Христов снова возвратился в жребий свой в Иудею, и многих от сынов Израилевых он обратил к Господу Иисусу Христу, возвещая им Слово Божие и подтверждая его знамениями и чудесами. Именем Христовым святый Матфей возвращал слепым зрение, глухим слух, умирающим жизнь, восстанавливал хромых, очищал прокаженных и изгонял бесов. Называя Моисея святым и побуждая соблюдать закон, данный ему Богом, на скрижалях, святый Матфей в то же время учил веровать во Христа в знамениях и прообразах, предвозвещенного самим Моисеем, предсказанного пророками, посланного Богом Отцом на спасение миру и воплотившегося от пречистой и пренепорочной девы. При этом все пророчества о Христе святый Матфей истолковывал как уже сбывшиеся на пришедшем Мессии. В это время первосвященником иудейским был Анан, ненавидевший Христа и хуливший его имя. Гонитель христиан, повелевший сбросить с кровли церковной святого апостола и брата Божия Иакова, и тем убивший его. И вот когда святый Матфей, обходя Галилею, проповедовал Христа, Сына Божия в здешних синагогах, ослепленные неверием и злобой иудеи, исполнившись сильной ярости, схватили святого апостола и привели в Иерусалим к помянутому первосвященнику Анану. Первосвященник, собрав Синедрион и призвав на суд святого апостола, обратился к утратившему совесть сборищу с такими словами: «Вся вселенная и настоящее собрание знают, какую укоризну навлек на себя наш народ, и это не по нашей вине, но по развращению некоторых, от нас же вышедших, и по ненасытному корыстолюбию, скорее мучительству римских правителей, не следовало бы и упоминать об этих вводителях новых ересей, прельстивших столько тысяч народа. Вы сами знаете, сколько из них побито римскими воинами, так погибли обольстители и обольщенные, покрывая позором наше племя. Таковы родоначальники ересей, Иуда Галилеянин и Февда Волх. С их погибели уничтожилась и самая память о них. Но среди всех подобных еретиков восстал ересиарх Иисус Назарянин. Он называл себя Сыном Божиим и Богом, и многих удивлял своими волшебными знамениями и чудесами, привлекая к себе сердца и проповедуя отменение закона, за что и принял суд по закону, который хулил. И что сказать? Разве мы не знаем, что закон дан был Моисею самим Богом, что его соблюдали патриархи и пророки, которым Бог даровал силу совершать такие чудотворения, каких не мог Иисус? Кто не знает Моисея с Богом, как с человеком беседовавшего? Кто не знает Илью, взятого в рай на огненной колеснице? Кто не слышал, что умерший, выброшенный на мертвые кости Елисея, ожил? И иные угодники Божии сколько совершили чудес, однако ни один из них не дерзнул на такое дело, как Иисус, присваивать себе честь Божию и устанавливать новый закон. Пророки, вдохновляемые Святым Духом, говорили, исполненные смирения, а он с гордостью говорил свои собственные измышления и дошел до такого безумия, что первосвященников и князей подвергал укоризненным порицаниям, а книжников и фарисеев называл лицемерами. Сделал ли что подобное кто-либо из пророков? И по гордости своей он обрел соответственный конец, приняв мзду по делам своим. О, если бы память его с ним погибла, и учение его с ним умершего никто не воскрешал! Особенно же печально, что храм Божий, святой город и законы отцов находятся в рабстве у римлян, и нет ни сострадающего, ни соболезнующего, ни избавляющего. Нас без вины влачат по судилищам, а мы терпим. Нас обольщают, а мы даем молчаливое согласие. Нас грабят, а мы не издаем и звука. И что всего печальнее, галилеяне предают нас в руки римлян, без стыда обвиняя нас и народ наш в убиении Иисуса, как неповинного. Лучше пусть погибнут эти немногочисленные галилеяне, чем это святое место и весь народ наш подвергнется истреблению от римлян. Из двух зол, если нет возможности избежать обоих, следует избирать меньшее, более терпимое. И этот, сейчас стоящий перед нами ученик Иисуса, достоин смерти. Но пусть сначала сам в себе размыслит. Мы не отнимаем времени для размышления, потому что не погибели, а исправление его желаем. И из двух пусть изберет одно. Или следовать закону, данному Богом через Моисея, и тем сохранить жизнь, или именоваться христианином и умереть. В ответ на это святый Матфей, подняв руки, сказал: «Мужи и братья, я не хочу говорить много о том обвинении, которое вы возлагаете на меня. Для меня имя христианина не преступление, а слава. Ибо сам Господь говорит через пророка, что в последние дни назовет рабов своих новым именем». Исаия, глава 65, стих 15. Первосвященник Анан возразил: «Разве не преступление считать за ничто святой закон, не почитать Бога и слушать пустые рассказы о волшебствах?» «Если послушаете меня, — ответил святой Матфей, — я объясню вам, что проповедуемое нами учение не басни и волшебство, но сама истина, уже давно засвидетельствованная законом». Когда первосвященник дал свое согласие, святой Матфей открыл свои уста и начал истолковывать ветхозаветные прообразы и пророчества об Иисусе Христе, как Бог дал обетование праотцам Аврааму, Исааку и Иакову из семени их воздвигнуть такого мужа, через которого благовестятся все земные племена, о чем и Давид говорит в словах псалма: «Благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его». Псалом 71, стих 17. Как несгораемая купина прообразовала воплощение Христа от Пречистой Девы, исход, глава 3, стих 2, о которой предсказал Исаия: «Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Исаия, глава 7, стих 14. То есть с нами Бог. Моисей тоже ясно предвозвестил о Христе, говоря: «Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие, глава 18, стих 15. Он же предсказал вольные страдания Спасителя, вознеся на древо змея, о чем говорил и Исаия, как овца виден был он на заклание. Исаия, глава 53, стих 7. И к злодеям причтен был. Исаия, глава 53, стих 12. Пророк Иона, вышедший невредимым из чрева Китова, был прообразом тридневного воскресения Господня. Эти пространные изъяснения ветхозаветных книг, говорящих о Христе Иисусе, привели Анана в гнев, так что он не выдержал и сказал святому Матфею: «Так ли ты осмеливаешься посягать на закон? Разве тебе неизвестны слова Писания? Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, и пророка того, или сновидца того, должно предать смерти». Второзаконие, глава 13, стих 1, 2, 5. Святой Матфей отвечал: «Тот, о котором я говорю, не только пророк, но и Господь пророков. Он Бог, Сын Божий, о чем свидетельствуют истинные чудеса Его. Поэтому-то я и верую в Него, и надеюсь быть непоколебимым в исповедании Его Пресвятого имени». «Если тебе дадут время для размышления, покаешься ли ты?» – спросил первосвященник. «Да не будет, чтобы я отступил от истины, которую уже обрел», – отвечал святый апостол. «Я всем сердцем моим верую и открыто исповедую, что отверженный вами и преданный на смерть Иисус Назарянин есть Сын Божий, единосущный и совечный Отцу, а я раб Его». Тогда первосвященник, затыкая уши, скрежеща зубами, закричал: «Хулиит, хулиит, пусть выслушает закон!» Тотчас была открыта книга закона, и было прочтено то место, где написано: «Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пусть не щадит его око ваше, и тем изымите зло из дел Израиля». Сравни Левит, глава 24, стих 15-16. По прочтении этого места первосвященник сказал апостолу Христову: «Твои слова свидетельствуют против тебя, кровь твоя пойдет на голову твою». После этого первосвященник осудил святого Матфея на побиение камнями, и апостола повели на казнь. Когда пришли на место, называемое Вефлоскила, то есть дом побитых камнями, святый Матфей сказал к ведшим его иудеям: «Лицемеры, справедливо говорил о подобных вам пророк Давид: толпой устремляются на душу праведника и осуждают кровь неповинную». Псалом 93, стих 21. Тоже говорит и пророк Иезекииль о такого рода людях, что они умерщвляют души, которые не должны умирать. Иезекииль, глава 13, стих 19. После этих слов апостола Христова два свидетеля, как требовал того закон, положили свои руки на его голову и засвидетельствовали, что он хулил Бога, закон и Моисея. Они же первые бросили камни в святого Матфея, причем последний просил, чтобы эти первые два камня были погребены с ним, как свидетели его страдания за Христа. Потом остальные начали бросать камни, побивая святого апостола, и он, подняв руки свои, предал дух свой Господу. Беззаконные же иудеи к мучению присоединили еще и издевательство. Уже по смерти мученика они из угода римлянам отсекли ему мечом по обычаю римскому голову, точно апостол Христов был противник кесаря. Так, подвязаясь добрым подвигом, святый апостол Матфей окончил свое течение. Верующие же, взяв тело апостола, с честью предали его погребению, высылая славословие Господу нашему Иисусу Христу, ему же с Отцем и Святым Духом честь и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз 4. светозарное яко солнце, во весь мир исшедшее, вещание твое просвещает языческую церковь благодатью, чудоносче, Матфия, апостоле. Страдания святого мученика Антония. Святый мученик Антоний был родом из города Александрии, веровал во Христа и проводил богобоязненную жизнь. Его схватили и привели к начальнику города. На допросе он объявил себя христианином и смело стал проповедовать о Христе, как об истинном Боге. За это он был повешен на дереве, и его стали строгать по телу железными орудиями. Но он не отрекся от Христа и сопротивлялся мучителям, терпеливо перенося мучения, вследствие чего и осужден был на сожжение огнем. Стоя на костре, он так поучал предстоящих: «Возлюбленные братья мои, не служите только телу, но больше душе. Помните, что она дана вам Богом и сродна разумным божественным силам. И заботьтесь о том, чтобы принести ее владыке чистую». После кончины святого мученика тело его было найдено нисколько не поврежденным. Память святых мучеников Юлиана, Маркиана и прочих, пострадавших с ними за иконы. Когда на престол греческого царства вступил соименный зверю лев Иссаврианин по прозванию Конон, то он воздвиг гонение на Церковь Божию, подняв среди нее новую иконоборческую ересь, по которой святые иконы почитались за идолов, а благочестно поклоняющиеся им за идолопоклонников. Лев Иссаврианин приказал выбрасывать из храмов, домов и вообще жилищ святые иконы и уничтожать их, ввергая или в огонь, или в воду. Не разделявших же его еретических заблуждений, он или ссылал крайние пределы государства, или подвергал различным мучениям и даже убивал. В начале своего гонения он сверг с бесчестием и побоями святейшего патриарха Константинопольского Германа за то, что последний противился его распоряжениям. На место свергнутого патриарха был возведен единомысленный с царем еретик Анастасий. В это время многие благочестивые христиане восстали против ереси, за что и прияли мученический венец, как и те, о которых нам сейчас предстоит слово. Их страдание началось по следующему поводу. В Константинополе со времен Константина Великого существовали ворота, известные под названием Медных. Издавна над этими вратами находился образ Спасителя, тоже медный. Этот образ нечестивый царь и патриарх приказали снять. Приставили лестницу, по которой и начал подниматься один из воинов, саном Спафарий. Это возмутило благочестивое чувство собравшихся у ворот громадной толпы народа. Некоторые из нее схватили лестницу и бросили ее вместе с находившимся на ней воином на землю, предав последнего смерти. Узнав о таком поступке народа, царь послал против православных вооруженных обнаженными мечами воинов, которые умертвили множество мужчин и женщин, старых и молодых, число их известно одному только Господу. Наиболее же знатные почитатели икон, находившиеся среди народной толпы, были взяты живыми. Имена их следующие: Юлиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Алексий, Димитрий, Фока, Петр, Леонтий. После жестокого наказания палками они были ввергнуты в темницу, где находились в узах до 80 дней, терпя нещадные побои. Каждому из них ежедневно полагалось по 500 ударов. Но укрепляемые силою Христовою, святые мученики мужественно переносили все, не утрачивая сил телесных. Видя это, мучитель велел сначала обжечь раскаленным железом лица их, а потом вывести на площадь и убить мечом. Так окончились свои страдания святые. Вместе с ними за благоговейное почитание икон была усечена одна знатная женщина по имени Мария Патрикия. Тела святых мучеников были брошены в морскую пучину. Когда были схвачены святые мученики, вместе с ними взята была и преподобная Феодосия Черноризица, как обвиненная в том же преступлении. Она вместе с другими участвовала в опрокидывании лестницы. Преподобная Феодосия прияла мученический венец ранее помянутых святых. Память ее почитается в 29-й день мая месяца. Под этим числом помещено и житие ее. Все святые мученики, пострадавшие за честную икону Спасителя, вместе предстали Владыке Христу, Богу нашему. Ему же слава вовеки. Аминь. В тот же день преподобного Псоя, ученика Пахомия Великого, в IV веке подвязавшегося в Египте. Примечание. Примечание к страданиям святого апостола Матфея. Под Эфиопией разумеют Эфиопию Понтийскую или Колхиду, нынешнюю Менгрелию и Имеретию. Македония – страна на Балканском полуострове, примыкающая к северо-западному углу Эгейского моря, Салоникский залив. По греческим минеям в стихословии святому Матфею приписывается смерть на кресте. Глава святого Матфея была в Царьграде в храме святых апостолов в 1200 году, как свидетельствует наш русский паломник Антоний. Теперь глава и часть мощей показываются в Риме, другая часть – в Трире и Павии. Примечание к страданиям мученика Антония. Город Александрия находился в Египте на берегу Средиземного моря. Под божественными силами здесь надо разуметь ангелов. Время кончины святого мученика Антония неизвестно. Примечание к памяти мучеников Юлиана, Маркиана и прочих пострадавших с ними. Лев III, Саврянин, император, 716-741 годы. Святый Герман, патриарх Константинопольский, 715-730 годы. Анастасий, патриарх, 730 года по 754 год. Из актов всех мучеников, помещенных в деяниях святых, видно, первое, что главное участие в убиении воина, пытавшегося по воле царя низвергнуть икону Спасителя с медных врат, принимала Мария Патрикия из знатного рода. Второе. Первым помощником Марии в низвержении воина был протоспофарий святой Григорий, и он пострадал мученически за свой подвиг. Третье. Это событие случилось 19 января. Четвертое. Мученика Факу большая часть памятников называет Фотием. По кончине своей 9 августа 730 года мученики были зарыты в местности Константинополя Пелагиевы, близ храма святого мученика Федора. Святые мощи их найдены нетленными, пролежав в земле 139 лет. Обретение их мощей было при патриархе Игнатии вследствие троекратного откровения, бывшего ему во время сна.